Глава 24. Спасительное убежище попалось мне на глаза, когда на счетчике таймера оставалось 1,5 минуты. Я увидел афишу местного кинотеатра и, вильнув в проулок, вскоре забежал в уютный цивильный холл. В огромном ростовом зеркале на стене сбоку отразился до дрожи реалистичный образ слегка запыхавшегося Александра. Быстрым шагом прошмыгнув мимо касс игровых аппаратов, я по лестнице забежал на 2-й этаж и, обломав ожидания, подавшееся было со стулом мне навстречу бабки и контролерши, вместо кинозала свернул в притулившуюся напротив туалетную комнату. Захлопнув за собой дверь, я тут же сбросил чужую маску и, подорвавшись к ближайшему умывальнику, стал жадно хлебать пущенную воду, параллельно оттирая с лица, рук и лысой черепушки скопившиеся за многодневный рейд грязевые потеки. «Бомжара, ты вообще что ли берега попутал? Кто тебя сюда пустил?» Вдруг раздался злой окрик со стороны хода в соседнее помещение с писсуарами и отдельными туалетными кабинками. Оторвав от крана мокрое лицо, я увидел бородатого толстяка лет 30 в джинсах и пиджаке с толстой золотой цепью на бычьей шее и массивной золотой гайкой на безымянном пальце. На презентабельном фоне этого громилы я в грязных вонючих лохмотьях и с коркой грязи на башке и впрямь выглядел крайне жалко, что мужик тут же и подтвердил, с брезгливой рожей замахав перед носом окольцованной пятерней. «Фу, млядь, воняешь хуже, чем мое дерьмо! Ну чё буркалы пучишь, тьмо чумазая? Свалил по-рыхлому, пока я добрый!» 4 месяца назад, после такой угрозы из уст мордоворота, я бы уже бежал от него как нахлыстанный. Но теперь, когда менее 2 часов перед этим без приступа паники выдержал атаку целого десятка, по-настоящему жутких исполинов-живоглотов, я лишь зло ощерился в ответ. Договариваться с брюхастым говнюком, возомнившим на моем чумазом фоне себя белым господином, было нелепо и даже глупо, поэтому я первым ринулся на обидчика с кулаками. Не воспринявший серьезно молодого дрища, тучный бородач попытался отмахнуться от моего наскока, как от мельтешения назойливой мухи перед глазами, и очень удивился, когда, легко увернувшись от его размашистых плюх, я грызнулся серией жестких и весьма чувствительных ударов по открытой харе и солнечному сплетению. Из-за истощения резерва КЭП я не стал активировать разоблачение уязвимости, но опыт предыдущих драк и так подсказал мне, куда следует бить. По бабе взвизгнув, мигом утративший боевитость бородач шарахнулся от меня, как черт от ладана, и, сбежав с побитой харей в соседнее помещение, заперся там в одной из кабинок. «Я ща полицию вызову, недоносок!» — продолжил стращать он уже из укрытия. «Ты слышишь меня? Эй!» Отвечать говнюку я не стал. Наскоро стер бумажными полотенцами остатки влаги с лица и головы и поспешил ретироваться с места происшествия, дабы, как говорится, не усугублять. «Шаг в тень», озвученная шепотом фраза «активатор», вывела перед внутренним взором десятки картинок, предложений. Выбрав в правом боковом ряду одно из скрывающихся в таинственном полумраке кресел, я тут же переместился в него, оказавшись на сеансе фильма в темном кинозале. Судя по обрушившейся из динамиков тревожной музыки, крадущаяся куда-то на экране героиня вот-вот должна была угодить в какую-то западню, но, не зная названия фильма и пропустив уже добрую его половину, я как-то не проникся тревожностью момента, а весьма душевно свернулся калачиком в мягком удобном кресле, прикрыл веки и благополучно отрубился от оглушительных воплей, влипшей таки в неприятности киношной барышни. Мне приснился очень приятный сон. Мы, словно в безумном калейдоскопе, слившись в единое целое, мельтешили из тени в тень. Окружающая тьма то и дело подсвечивалась радужными сполохами. Иногда над головой оглушительно гремели чьи-то голоса, временами звучала странная музыка. Она была сверху и с неистовой страстью отдавалась каждому скачку на моих коленях. Мое лицо утопало в уютной ложбинке между ее небольших, но таких желанных грудей. Острые, как карандаши, соски нежно елозили вверх-вниз по моим щекам, а обе мои пятерни мертвой хваткой вцепились в упругие ягодицы партнерши. Я пытался задавать темп, и иногда у меня это даже получалось. Ее непрерывная скачка продолжалась восхитительно долго. И на пике наслаждения с неистовым звериным рычанием я яростно разрядился в нее. Она же покорно приняла мое семя до последней капли. Ее острые зубки игриво куснули меня за мочку уха, и я услышал от партнерши единственное за весь акт слово. «Спасибо!» Тягучий, как сироп, голос не опознать было невозможно. «Марина? Да как так-то?» – ошарашенно пробормотал я в ответ. А в следующее мгновение неуловимая, как ветер, девушка-тень играючи вырвалась из моей мертвой хватки. Потерявшие сопротивление упругой плоти пальцы сжались в бессильные кулаки и рухнули на опустевшие колени. Мгновенно лишившиеся заслона Марининого тела глаза заслезились от яркого света, хлынувшего с открывшегося широкого экрана. «Безобразие! Молодые люди, вы что себе позволяете?» Раздавшийся сбоку скрипучий женский голос сопровождался ярким лучом фонаря, резанувшим по моим многострадальным глазам, окончательно их ослепляя. «А профурсетка твоя где? Нечто сбежала. От курва шустрая!» Луч фонаря, оставив мое лицо, стал обшаривать соседнее кресло. «Шаг в тень!» — пробормотал я под нос фразу активатора спасительного теневого умения. «Ну-ка, сиди, не рыпайся!» Злая тетка цапнула меня за плечо и снова ослепила фонарем. «Теперь за двоих отдуваться будешь, хулиган. Наряд я уже вызвала. Из-за непотребства в общественном месте сейчас тебя...» «Это вряд ли», — буркнул я, выбирая из разнообразия картинок предложений, благо на внутреннем зрении внешнее ослепление глаз никоим образом не отразилось, погруженный в полумрак закуток с унитазом. И через мгновение вместо зрительного кресла оказался сидящим на белом друге. «Прикинь мне такое сказануть. Вообще жесть. Ну и чё ты?» «Устроила скандал и потребовала администратора, разумеется». «Ну ты, Катюха, огонь, конечно». Эмоциональный девичий диалог доносился сбоку из соседних кабинок, а звонкое журчание, сопровождающее беззаботную болтовню, невольно раскрывало пикантную подробность интимного занятия девушек. Оказия вышла. Теневая обилка запулила меня вместо мужского в женский туалет. Но эта нечаянная промашка натолкнула меня на оригинальную идею. И вместо задуманного изначально образа Александра я сформировал поверх себя, чужой маской, разумеется, иллюзорную копию великанши Серафимы. Судя по тому, как ровно, без визгов и писков, отреагировали выскочившие из своих кабинок соседки-сикухи на появление рядом из дальнего закутка здоровенной бабищи в моем исполнении, маскировка наложилась просто идеально. Выйдя следом за продолжающими оживленно шушукаться подружками из туалета в холл второго этажа, я с трудом смог удержать равнодушную мину, наблюдая, как у дверей кинозала опростоволосившаяся контролерша, заламывая руки, растолковывала угрюмой двойки прибывших на вызов блюстителей порядка в форме, что устроившие оргию на сеансе распутники, растворились в воздухе прямо у нее на глазах. На неспешно проходящего мимо меня контролерша даже взглядом не повела. Один из полицейских, извинившись перед взвинченной дамой, зайдя за спину товарищу, что-то неразборчиво зашептал в рацию. Страсть, как захотелось, конечно, досмотреть, чем же эта булгаковщина тут закончится. Но палиться необъяснимой остановкой перед лестницей я не решился, и, продолжая движение, стал неспешно спускаться вниз. Энергетический резерв КЭП за время отдыха в кинозале уже прилично восстановился. Таймер обратного отчета, загоревшийся в левом нижнем углу после активации чужой маски, показывал 43, 12, 43, 11, 43, 10, что было уже совсем не критично. и позволяла без отчаянной беготни спокойно обмозговать текущее свое положение и выработать четкий, взвешенный план дальнейших действий. Еще спускаясь по лестнице, я вспомнил, что неподалеку от кинотеатра, буквально через несколько домов, располагался неплохой универсам, где с моими текущими возможностями в легкую можно было на халяву разжиться новой приличной одеждой, в том числе и зимней, что сейчас особенно актуально, да и перекусом каким-нибудь до кучи несложно затариться. Наличие там примерочных кабинок позволяло прямо в магазине спокойно переодеться в обновки, набить карманы жратвой и под прикрытием иллюзорного двойника Серафимы с пустой тележкой беспрепятственно покинуть универсам. Ежели все-таки сработает на выходе какая-то потайная сигналка и начнется кипиш, завсегда можно шарахнуться в какой-нибудь потайной закуток, где по обстоятельствам либо сменить иллюзорное прикрытие с засвеченной Серафимы на новоявленного Александра, либо и вовсе перенестись в какое-то надежное теневое убежище за стену. Конечно, это было чистой воды воровство, но в текущей ситуации, лишенной доступа к банковскому счету, я был вынужден идти на преступление. Однако для себя я твердо решил, что в будущем, когда, надеюсь, вновь удастся разжиться деньгами, обязательно вернусь в универсам и с Торицей компенсирую все нанесенные ему убытки. Встретивший меня на выходе из кинотеатра бодрящий мороз вынудил поспешить с реализацией плана. Но я не успел даже добежать до выхода из проулка, как с оглушительным ревом мотора мне навстречу с проспекта вырулила знакомая розовая Mazda.